проходим сквозь зеркало. Можно ли считать страх как сопротивление души? Есть, например, вещи, которые хочет делать моя душа, но страх порой не дает мне это сделать. Единственный способ побороть страх – это повернуться к нему лицом и просто тупо идти на него. И пережить это все. Но ведь в этот момент мы, по сути, ломаем самого себя. Ломаем себя? Не совсем так. Наверняка у каждого человека есть такие качества, которые ему мешают, от которых хотелось бы избавиться. Во многих случаях это не душевные качества, а наросты, как, например, комплексы. С комплексами, так же как со страхом, бороться нельзя. Их нужно принимать и двигаться к ним навстречу, как к отражению в зеркале. Как только вы пересекаете черту, проходите сквозь зеркало, ваши страхи, недостатки, комплексы выворачиваются наизнанку и превращаются в достоинство. Например, застенчивость – в обаяние, ранее скрытое. Страх – в отвагу, в результате приобретенного опыта. Неполноценность – в самоуважение, начинаете верить в себя. Для этого, повторяю, надо прекратить борьбу со своими наростами, принять их и двинуться им навстречу, как бы сквозь них, сквозь свое зеркало. Я, наконец-то, в 30 лет, что по казахстанским стандартам как-то поздно, а я казашка и живу в Астане, начала понимать, что создание семьи также относится к числу моих целей. Причем, думается мне, мой человек не казах, не совпадение у меня с ними. Хотя на этом не зацикливаюсь, встречаюсь с теми, кто действительно нравится. Наверное, эта цель лежит несколько подальше в пространстве вариантов, потому что я вижу, что на пути попадаются хорошие люди, но еще не приходило устойчивого чувства, что вот это оно, мое. Хотелось бы ускорить этот процесс. Работать с целевым слайдом для расширения зоны комфорта. Граница этой зоны состоит еще и главным образом в том, что вам следует довольствоваться данной вам реальностью, а не создавать ее. Данная граница находится как раз на поверхности зеркала. Эта зеркальная иллюзия, к которой мы все привыкли, заставляет нас думать, что реальность нам дана, а от нас самих мало что зависит. Точнее, реальность создается кем-то или чем-то, а нам следует как-то управляться с тем, что есть. На самом деле, мы действительно можем создавать свою реальность, определять ее, какой она будет. Для этого нужно перешагнуть через ложное убеждение, что реальность нам дается, а не нами создается. Шагните в зеркало навстречу этой иллюзии и все-таки заставьте себя поверить не мытьем, так катанем, что это вы определяете, какой будет ваша реальность. Когда таким образом пройдете сквозь зеркало, у вас появится новое ощущение. Реальность определяется вашими установками, если вы ей даете установки. Понимаете, кто не дает установок, для того работает обычный закон по эту сторону зеркала. Целыми днями ходил, смеялся, радовался, занимался позитивом. Кроме этого, учил сам предмет экзамена – гражданское право. В последние дни перед экзаменом даже сделал копию зачетки и поставил там оценку – 4. Визуализировал сферические взрывы, представлял. При этом просил свой мир помочь мне. Перед экзаменом полностью подавил панику и страх, отбросил всю важность, и билет попался самый легкий. Позитив, море радости и намерение сдать. Но не тут-то было. Препод меня завалил. Слишком долго готовились, так что переготовились. Изучать предмет надо, а вот тщательная подготовка к успеху только избыточные потенциалы нагнетает. Краткосрочные и простые цели надо не готовить, а просто идти и брать. Видеть только конечную цель и идти прямо к ней, не видя препятствий. Надо признать, техника работает в большинстве случаев, но пока совершенно не работает, когда дело доходит к моей цели. Я очень хочу быть работать дома, вместо ходить на работу, и делать это в своей квартире вместо съемной. Вот тут у меня успехов нет никаких. Возможно, вы скажете, что времени прошло очень мало, всего 2 недели работы с этой техникой, но для меня и это время тянется очень-очень медленно. Вы слишком нетерпеливы. И реализация краткосрочных целей, и долгосрочных – все работает. Не по волшебству, а по свойствам реальности. Техника потому и называется «трансерфинг реальности», а не «трансерфинг чудес». В реальности присутствует известная доля инерции. Вы крутите свое кино с одной скоростью, а реальность реагирует с другой, с запозданием, как бы в замедленном темпе. Учитывайте эту разницу. Представляйте себе картину, как вы работаете в своей квартире. Снимайте это кино в своих мыслях виртуально. Даже кинофильмы и то снимаются по нескольку месяцев. А что же вы хотите от реальности? Ваша виртуальная картина непременно перетечет в материальную. Только имейте терпение и будьте последовательны. Небольшие ТС-ки, как тренировки, у меня получаются. Что-то значимое, которое должно перевернуть судьбу? Нет. Например, иду в поликлинику сдавать кровь на анализ. Известно, очередюги жуткие. Представляю, что иду первый. Делаю это просто из любопытства. У кабинета толчия, известное дело. Стоим, ждем. Вдруг бабушка, что первая, обращаясь прямо ко мне, предлагает поменяться местами, так как забыла направление. Несколько секунд был ступор, потом удивление спало, и я про себя подумала: надо же, действительно, трансерфинг действует. Потом еще несколько моментов. Круглосуточный магазин с вывеской «По техническим причинам не работал», который работает всегда, в любые праздники, даже в Новый год. Это я тренировала трансерфинг и 10 минут представляла, что приду к закрытым дверям. Но что-то более серьезное, жизненно необходимое, не получается уже длительное время, более 4 месяцев. Для реализации небольших ТС-ок, как вы выразились, используйте принцип «иду, не задумываясь, через стену, не видя препятствий. В голове только конечный результат. Спокойно и безоговорочно беру свое. Действую». Примеры: парковка, собеседование, экзамен, знакомство, краткосрочная цель, задача, работа, проект. Для реализации больших целей систематически пишу, проговариваю, представляю конечную цель декларации и процесс движения к ней констатации. Внимательно наблюдаю, какие открываются двери. Вхожу в них, делаю все, что требуется. Опять транслирую намерение. Действую, наблюдаю, действую. Смысл в том, что в достижении краткосрочных целей ваше намерение и действие сливается в едином порыве, в одном движении. Вы полны решимости и действуете. В реализации долгосрочных целей вы находитесь во взаимодействии с зеркалом. Посылаете в зеркало мира свой образ, декларируете намерение, наблюдаете за откликом, констатируете подвижки, замечаете двери, входите в эти двери и опять посылаете намерение и действуете. Это уже не единый порыв, а процесс. Сколько он будет длиться, зависит от сложности цели и вашей последовательности. Если станете действовать систематически и целенаправленно, цель будет достигнута.